зараз на чарзе экспертыза свабоды. Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Малдова рабіла геапалітычны выбар? Якім можа быць далейшае развіццё падзеяў у гэтай краіне? Над такімі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць аналітык малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрый Фурман. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Чаму камуністы ў Малдове на датэрміновых выбарах згубілі так шмат галасоў у параўнанні з красавіцкімі выбарамі? Тады яны атрымалі 61 мандат са 101, а зараз толькі 48. Василию Батнару, якое ваше тлумачэнне? Ну, во-первых, потому что они были 8 лет у власти, и любая власть, демократическая или левая, правая, она теряет популярность в силу объективных причин, потому что всех проблем решить нельзя, и тем более, когда социальные проблемы не решаются, а тем более, когда так называемые левые, они на самом деле далеко не левые, они, ну, условно говоря, взорвались и стали вести себя немножко надменно, особенно по отношению к оппозиции, и поэтому они получили по заслугам. Дмитрий Фурман, а як вы наогул оцениваете выник гэтых молдовских выборов? Прежде всего, мне кажется, что это довольно большая победа молдавской демократии. Не потому, что свергнуты коммунисты, что коммунисты это так плохо, наоборот, коммунисты обеспечили честные выборы, их политика сделала возможным эту ротацию, которая теперь произошла. Перспектива, конечно, бесконечного продления власти коммунистов, даже честными путями, даже нормальными выборами, все равно это не очень хорошая перспектива. Коммунистам, конечно, рано или поздно надо было переходить в оппозицию, и правые рано или поздно должны были победить. Но вот это произошло сейчас. Я думал, что это произойдет несколько позже. Многие политики и назиральники казали, что на выборах 29 липеня Молдова будет робить лёсавызначальный выбор на усход ці на захад. Ці сапраўды гэта былі лёсавызначальныя выборы, и які менавіта лёс краіна для себе выбрала? Дмитрий. Я не думаю, что это такие судьбоносные выборы. Когда победили коммунисты первый раз, это казалось судьбоносным, что вот Молдова выбирает некий путь. Но на самом деле оказалось, что ничего похожего подобного нет. Коммунисты стали ориентироваться на интеграцию в Европу и сделали для европейской интеграции больше, чем те демократические правительства, которые были раньше. Я не представляю себе, чтобы пришли к власти, чтобы президентом стал какой-то такой крайний юнионист типа Дорина Кертуаке. Будет, наверное, какая-то такая нейтральная. Но даже если представить себе, что победят в конечном счете и станут во главе страны такие радикальные унионисты, я думаю, что очень скоро их радикализм исчезнет. Так же, как исчезли коммунистические лозунги и идеи быстрой интеграции там с Россией, Белоруссией в единое там государство и так далее. Они исчезли буквально на следующий день после победы коммунистов. И в Молдавии действительно очень глубокий раскол. Но этот раскол, он на уровне, ну, символов скорее и желаний. На самом деле, я думаю, что вот обе крайние точки зрения, такая прозападно-унионистская и молдавинистская, коммунистическая, они вот в процессе политической жизни, в процессе, прежде всего, вот, управления реального, видоизменяются, становятся более прагматичными. Я не думаю, что это судьбоносный выбор. Василио, а якое ваше меркаванне? На гэтых выборах Молдова вызначала, куды она пойдзе? На ўсход ці на захад? Это партийцы нарисовали на какой-то картонке, вот здесь запад, вот здесь восток, и выбирайте между. На самом деле это далеко не так. Это упрощение было преднамеренно допущено в порыве этих полемик. А на самом деле жизнь сложнее, потому что людей нельзя заставить выбирать между Востоком и Западом. Нельзя отказываться от Приднестровья в пользу Румынии или наоборот. Это партийцы именно для того, чтобы упростить свои задачи или свои месседжи, они добивались этого. На самом деле сегодня молдаване ратуют за Евросоюз, за евроинтеграцию, но за тем, чтобы получить цивилизованные условия у себя дома. Не обязательно, чтобы на второй день убежать в Евросоюз или получить паспорт и убежать из Молдовы. И с тем же успехом они остаются молдаванами и дорожат Приднестровьем, дорожат могилами, которые здесь дома. Поэтому так ставить вопрос нельзя. И именно из-за того, что в этой будущей коалиции, возможно, будут сбалансированные силы и друг друга сдерживать будут, и те, которые, по крайней мере, на уровне месседжа говорили, что завтра нужно выходить из СНГ и вступать в НАТО, будут сдержаны теми, кто говорил, что Россия также важна, как и Евросоюз, и поэтому вот такая коалиция будет на самом деле очень широкая и сможет сдерживать вот этот весь политический запал. Дмитрий, вы ранее сказали, что выборы у Молдовы были сумленными. Але оппозиция нават зараз, коли набрала больше за половину голосов, говорит про фальсификации. Красавіцкія хваляванні былі выкліканы менавіта падазрэннямі ў фантастычных фальсіфікацыях. Праўда, зараз назіральнікі АБСЕ значных парушэнняў не ўбачылі. Але, можа, апазіцыя ўсё ж такі мае рацыю, і парушэнні істотна паўплывалі на вынік галасавання, і насамрэч камуністы набралі значна менш афіцыйных лічбаў. Ну, значит, фантастычнымі яны быць ніяк не могуць. У сваё время камуністы победили, будучи апазіцыйнай партіяй, и получив громадное количество голосов. Все выборы, которые потом проводили, все они проводились под наблюдением всяких там европейских структур и европейских наблюдателей. Дело, конечно, не только в этом. Есть законы Молдавии, по которым в Центральной избирательной комиссии большинство принадлежит оппозиции, оппозиционным партиям. Там 5 из 9 голосов имеют оппозиционные партии. Все списки избирателей составлялись префектами местной администрации, в которой доминирует оппозиция, а не коммунисты. Где могли возникнуть массовые фальсификации? Я это просто не понимаю. Но то, что они не были массовыми, говорят, в общем, результаты этих выборов. То есть, если бы у коммунистов была возможность провести эти массовые фальсификации, они бы и победили. И тогда бы они не получилось такая вещь, что им не хватило одного голоса. Выслухайте экспертизу свободы. Аналитик Молдовской службы нашего радио Василию Батнару и супрацовник Института Европы Российской Академии Наук Дмитрий Фурман разважают про ситуацию у Молдове. Передачу вяде Юрий Дракохруст. Василию, выборы 29 липеня – поспех оппозиции пораза коммунистов. Алеся не может у вынику отрыматься нечаканная конфигурация. Демократичная партия, одна из тех самых оппозиционных, что перемогли, кераванная Марьяном Лупу, былым спикером парламенту, який еще недавно был одним из керовником компартии и уже после красавицких выборов сошел с яе за конфликту с Владимиром Ворониным. Ці не може ён пайсці на альянс не з астатнімі апазіцыянерамі, а з камуністамі? І тады камуністы ізнову ва ўладзе. Зачем надо было бы демократической партии залезать в тот поезд, который горит и идет под откос или уходит в тупик? А падение популярности коммунистов это можно сравнить с поездом, который уходит в тупик. Зачем нужно поднимающимся по политической лестнице Марьяну Лупу гробить свою карьеру именно в этой ситуации, когда, может быть, в перспективе с другими партнерами он может добиться больших результатов и, может быть, даже того, чего он добивается, какого-то высшего кресла. Конечно, ему будут здесь, в некоммунистической коалиции, ставить какие-то условия, которые он не всегда будет воспринимать или неприемлемы будут для него, но тем не менее это с перспективой. Те голоса, которые у них вместе в этой некоммунистической коалиции, уже достаточны для того, чтобы подтачивать ту некомфортабельную уже ситуацию коммунистов, даже при условии того, что Владимир Воронин останется исполняющим обязанности президента, все равно у оппозиции будет, вероятно, достаточно рычагов для того, чтобы на него воздействовать, назначать правительство даже несколько раз, при том, что действующий президент сможет отклонять, или назначать, или отзывать очень много представителей в разных других структурах, которые будут иметь очень большое влияние на ход дальнейших событий, на атмосферу политическую, для того, чтобы к следующим неминуемым выборам, если президент не будет избран парламентом, будут в будущем году. Мне кажется, все-таки эта коалиция состоится. Будет очень сложный разговор, будут переговоры сложные, тем более, что коммунисты будут стараться спускать туда какую-то черную кошку между ними. Но я думаю, что они все-таки договорятся. Тем более, что у коммунистов, опять же, нет желания поменяться местами с оппозицией, которая якобы затеяла всю эту бучу в апреле. Теперь коммунисты, после того, как они собирались защищать родину и не допускать досрочных выборов, им не к лицу как бы затевать вот теперь с точностью наоборот то же самое в роли оппозиции. Дмитрий, вы у своей книзе «Молдова и Россия. Державы и громадство» подробязно вывучали политический спектр Молдовы. И как вы оцениваете шансы створения и выживания оппозиционной коалиции у новом парламенте? Беда правых на всем постсоветском пространстве – это вот крайняя амбициозность их лидеров и бесконечные склоки в правом лагере. В принципе, то, что в Молдове, но в Молдове правое, конечно, неизмеримо сильнее, чем российское или белорусское правое, но, в принципе, это приблизительно то же самое. Договориться им невероятно сложно, и иногда они на антикоммунизме на некоторое время сплачиваются, и дальше начинаются снова склоки. Я не знаю, что будет на этот раз, но есть очень большая опасность повторения того, что было перед победой коммунистов, когда у власти стоял правый лагерь, и была чехарда неустойчивых правительств, которые строились на коалиционном принципе, и они сами представляли собой как бы мини-парламент, где все министры пытались там провести свои партийные линии и партийные интересы и ругались между собой. Это очень печальная перспектива, которая, в общем, возможна. Потому что, с моей точки зрения, в Молдавии возникла мощная и демократическая, нормальная левая в лице коммунистической партии, но еще не сложилась нормальной, ответственной правой. Прогучала передача «Экспертиза свободы». Аналитик Молдовской службы нашего радио Василий Батнару и супрацовник Института Европы Российской Академии Наук Дмитрий Фурман разложили над ситуацией у Молдовы после парламентских выборов. Вел передачу Юрий Дракохруст. Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.